Пофиг, какая форма. Ну, что ты с ней хочешь? А, ну, я с ней разговариваю, как у вас все устроено, как вот вы тут сами. Очень интересно, как вы тут одна, прямо вот такая сильная женщина. Просто фейспалм. Да, фейспалм дворский. Иди уже, иди. Ну, она тебе рассказывает, что у них тут к чему? Ну, что-то полезное, явно что-то делать. Ну, да, про то, как у них устроена гильдия торговцев, ну, примерно, если так. Между делом это все рассказывает. Когда голова замечает вместо своего помершего мужа, как я понимаю, прижав твою голову к своей груди. Зажав груди. Все у нас тут не спокойно. Все у них хорошо здесь, в общем-то. С кем торгуют? Сборщики налогов. Какие у нас эти самые беды, какие наоборот. Ну особых проблем нет в последнее время. Никто не допекает, все хорошо. Все идет вроде как в гору пока что. А, ну, когда я не там. С гномами вроде все в порядке. Я сейчас регион спокойный, поскольку тут гномы охраняют. После меня это будет самый южный, по идее, город, да. Но просто от того, что через перевал никто не доходит. Да, я. А они вообще не у перевала. Запада далеко от перевала. Он в таком очень спокойном месте. Да, немножко географии плохо учился. С одной стороны, гномы прикрывают, с другой стороны, и в торговле хорошо идет. Все нормально. Я да. Что лучше взять с собой в город? Отсюда. Что такое вот? Ну, что больше, все больше популярно, что так, между делом. Что можно выгодно продать? Гномье оружие, гномьи доспехи, которые для людей. То есть можно самим дальше внести, и будет дороже гораздо. Да, металлы. Там же так гномов нету, поэтому как раз то, что они добывают в этих горах. Ну и полудрагоценные и полудрагоценные камни. Ну и изделия из этих камней в том числе. Но это все довольно недешевые штуки. Ну понятно. Не за деньги. Нам предлагают. Мы об этом не знаем. Я занят. Придаюсь воле ты самой. Ну, я думаю, сейчас она тебе сказала, что в принципе это все нормально, но вот сейчас прошел слух, что в ближайшее время во все пригорные какие-то пределы пришлют по офицеру зачем. Это горные пределы, это северяне также? Это на юге, во все. Кто пришел? Во все люди пришли. То есть люди сверху на юг? Причем такие странные товарищи, что они присылают голубых плащей. По одному офицеру. А ты слышишь, что маячку жалость, нет? По пальцам, которые... Ты что, мне на коленях как-то жалуют? Как скоро? Ну, когда заснул. А что случилось? Что вызвало такие? Да сама не знаю, но вроде как вот с какой-то бандой там все. Все-таки бандиты есть у вас, да? Спокойно. Да у нас-то нет, говорит, но... Время уточни, через сколько. Около перевала что-то там страшное случилось. Какие-то там несколько... магов чуть ли не с драконом, так что сожгли целый караван, говорят, убили. То есть туда лучше не ходить. Убили 50 человек, после этого съели некоторых. Изнасиловали. Обалдеть. Да, изнасиловали лошадей. Вот мы как раз шли с севера на юг и думали, что-то пройти через одну походу. Бедненький ты мой. Не стоит. Я нырк туда. Ну вот ты вовремя сказал, я вот туда, вот мы ходили как раз туда идти, вот прямо вот, ну, мы, ну, собственно, купцом собрались. Давай, это такой субтитрный. Эль, как этот, как. Я вам предлагаю, если вы хотите идти дальше на север. Не, мы уже заранее поймем, как мы хотели, ну, как бы, как карта идет там. Можно. И расстилает на своей квадратной груди. Не, я как бы говорю, что мы шли вот прямо из этого самого. Увеличение. Вот увеличение. Зум. Трехкратно. Вот мы из Ривермота шли как бы, то есть не Ривермота, а даже вот из этих городов. Ривермота. Отсюда опять же не видно. А то есть вы как бы не от Гномов шли, типа? Мы как бы, не, мы заходили в Гномов сюда. Я уже байки зачем, что на Гномов идем. И этот самый, и вот ходили дойти туда, вот типа в Хронстон. А где же Гномы-то, говорит, наняли такого? Мы вот здесь вот заходили немножко, ну, нас пропускали потихонечку, чуть-чуть капельку нас пропускали, как бы, мы так... На полчаса. Где могли, там прорвались, мы тоже тут немножко нормально. Мне как бы маг это подойдет. Ну, говорит, я понимаю, что если вы пришли от гномов, то вы, значит, люди-то не бедные. Ну, они что? С этим все в порядке. Что вы, знаете, сколько у меня вот там лежит, а вот он там лежит, и в том банке еще, в этом самом. У меня есть счет кредитный, между прочим. Такой редко кто заработает. Ты, говорит, она завидный жених, после отношения с тобой еще более. И опять в доме фейспалм. Честно говоришь, она и так твоя. Просто... К чему все? Так, этот самый. Уже борода в ушах. Расчесанный. Не такие приключения хотел от жизни. Тогда предлагаю остаться здесь до завтра как минимум. Да? Я предлагаю... Я понимаю, это будет вам не в награду. Давайте встретимся. Да что вы, говорит она, оставайтесь хоть на неделю. Ну, мы буквально пару дней точно... Я думаю, хоть на всю жизнь. Нет, на пару дней точно останемся. Ваше благородие, а главное... Живите, говорит, у меня. Мы бы своего в конюшнях поселим нормально. Не, ну, там очень удобно. Мы все-таки путешественники. И даже пара сосликов у меня есть, им будет не скучно. Я вам даже... Ему рот заткнет, сейчас топором будет два отдельных пятых размера, я думаю. Такие фразы. Ну, он понимает, надеюсь, что я блефую, и что это самое, да? Не надо объяснять. А он тебе хоть по-человечьему-то говорит? Спрашивает тебя. А гном так, говорю. И нет, прекрасно все понимает. Нет, я глухонемой. Я говорю, нет, я глухонемой. Так, я еще как-то. Я обижаюсь. Ну ладно, мне так-то. Говорит, у меня в услужении есть одна там доярка гномиха. Ну слава богу, мы тебя к ней поселим. Я даю ему, так пафосно, один золотой, конечно. Возьми, так подмигивай с другой стороной, типа, возьми и сходи в таверну с этой, как его, дамы, угости эту даму, да? Нету, я говорю, нету. Как сказал? Доярка. Каждому, какие, да, какие нежные руки. Занята, но ближе к закату освободиться, я обязательно познакомлю. А сколько же день, как бы, уже сколько? Сейчас, по полдень, чуть за полдень. Заночуем? Я его для... Боюсь, как бы... Я, наверное, попадаю на остаточную кожу. Ну, хорошо, возвращаемся к тебе в таверне. А ты в таверне тоже идешь? Ну, да, я ярку жду. Или ты с ним идешь туда, в дом? Она все-таки там будет доярка. А доярка? Да, будет, где, мы выходим как бы, или куда? А доярка где будет? А доярка где будет? Простите, а доярка где будет? Ну там у нее. Она в доме же, да? В доме, да? Конечно. Да, конечно. А вечером, говорит, можно будет пойти в таверну и хорошенечко там отметить. Да, согласен. Ну, считал, что. Скипаем, да, или как? Или ты... Я хотел еще... Там... Да, он тоже ушел. Так все вечером все там... Не, я хочу еще пообщаться со своей новой... Ну да, ну там с ней... Маленькой подружкой. Ну, кроме всего, да. То есть, когда вот я там лежу, курю... Как тебе сложно здесь, а? Нет. Как работа? Работаешь, учишься. Да, работаешь, учишься. Машина есть. Даю еще один... Тебя как зовут-то вообще? Вася. Кстати, да. Как тебя зовут-то вообще? Сережа. Не мешайте мне. Малара, говорит он. Малара. Даю еще один серебро, что все было очень здорово. И говорю, что не хочешь как бы рассказать, как, ну, как бы вообще что-то происходит, как это вообще до такой жизни докатилось. До да какой жизни? Я все, говорит, исправил. Ну, не докатилось, а дослужилось, как бы. Да, вот это другое дело. Ну как, жила с мамкой тут. Да яркой. Нет, мамка у меня тут занимается сельским хозяйством, огородик у меня там свой. Батька ходит за пушниной, потом она поссорилась с ними, ушла и пристроилась в таверню к своей тетке, которую я тоже видел. Которая сейчас да. С этим Селиарусом. И очень неплохая у нее работа, сейчас перспективы открылись. Вот. То есть ты довольна? Она копит себе на приданное, потом глядишь там в другую деревню, куда-нибудь там замуж выйдет. А слышал что-нибудь интересного в последнее время? Слухи какие-нибудь? По-любому в таверне же много проходящего народа. Ну, в основном все сейчас терки вокруг этого цирка. Вот. А в остальном слухи, ну вот что там говорят, какие-то наездники на драконах на перевале напали, сожгли 200 человек. 800, Вася. 800. Человек. После этого послали королевский отряд, 300 человек, все закованные латники на конях. Всех из нас. Но они тех пожгли и улетели куда-то в горы, и тех ищут и говорят, что не дай бог когда-нибудь дойдет. Это же калибрных. На слове голубых, ну как сказать, на фразе о голубых плачах так сразу прогаживаюсь. Так говорят, что... А поподробнее? Кто не говорил о голубых плачах? Королевская стража. Это халатников послали. Ты сказал королевская стража. Ну или королевскую гвардию. Так это же есть голубые. Нет, королевская гвардия и голубые плачи разные люди. Ну раз прошу, а. Она ничего не означает, ей-то что. Ну потому что нету ли в последнее время там официальных властей там военных не присылали тут сюда? Да нет, тут все в порядке. То есть ничего не слышно, как бы так все тихо. Кроме Но этого. Я надеюсь, что кого-нибудь пошлют, потому что не дай бог сюда не нагрянут, я уж не знаю, кого. Ну давай, да мне самому страшно, конечно же. Ну. Может хоть гномы помогут. Так, как бы. Она вот, ну как бы я оцениваю, она как бы, ну как сказать, по интеллекту какая. Порылая. Понятно, конечно. Заканчиваю разговор. Хотя, с другой стороны, может быть... Она громко жвачка, да? Чапкает, нет? Причмокивает. ставим их на этом еще до него. Не-не-не, я просто закругляюсь, как бы спускаюсь. Мы же не давались нигде встретиться, я вообще не знаю, что вас. Закругляюсь? Да. В смысле, выхожу. Спасибо, что уточнил. Ну, хорошо. Я же не знаю даже, где вас искать. Мы же договорились нигде. Позвони. Я серьезно, как бы, может, мы обмолвимся с вами? Не, мы ничего не договаривались. Да, ничего не договаривались. Так, ну я видел, где они, куда они заходили. То есть я думаю, вас дальше так не трогать. Я думаю, в таверне просто легонечко там Лярус освобождается, нет? Лярус как раз внизу нет уже. А, ну как? То и мадам тоже. Я просто выхожу. Уже заплатил за все. Ну да, да, да. Я выхожу вниз и просто в таверне так, легонько. Там сидит уже всякое мужичье. Лицо попиваю, да, опять же приглядываю, там может быть что-нибудь, кто-нибудь богатенький проходит. Через некоторое время приходит туда разрумянин такой Палыч с мадам. Богатенький не приметил там. Палыч под мышкой у мадам. И гном тоже такой, с очень такой скромной гномихой. Руки вот. Румяной. Руки, рот вот. Борода. Простенькая такая мадам, но все равно. Ну, примечаю их, столики большие. И тогда же спускается и наш магистр Лиарус. Вместе все к столике? Ну, вместе, да, столы большие есть. Ну, как бы, показываю, где я сижу, и Лиаруса к себе подзываю, как бы, и всех остальных. Вы садитесь, нет? Ну, мы садимся. Можем представить всей толпой. Мадам. А, я как раз, да, представляю ей. Мадам всего. Люси. Прежде всего. Да, кланяюсь. Это же Молдарта была, что ли? Мадам Нарта, извиняюсь. Да. Я же запомнил, капля первый раз в этой игре. Это же капля света в моем сердце. Что-то выше меня за последние полгода, наверное. Не полгода, хотя бы 3 месяца вышли. Мадам, ну что, да? Предлагаю дать девушкам немножко денег, чтобы они нам что-нибудь заказали вместе. Я думаю, девушка там такая... Мадам Нарта поднимает руку и говорит, устрой-ка нам тут все красиво. И музыку, говорю. И музыка обязательно. И обязательно музыку, да, конечно же. Ну, я думаю, мы все знакомимся, здороваемся, как бы, и я, как бы, улучшаю момент, как бы, ну, просто... Нам надо остаться наедине. Да, зачем наедине? Просто отойти на пару минут, а просто это все обсудить, я думаю, в процессе гульбы это будет не проблема. Да, ну, конечно, да. Мы там общаемся. То есть со всеми общаемся, да, отходим и делимся накопленной информацией. Типа, покурить вышли, наверное. Да, ну, можете обсудить пока, что вы хотите делать, планы. То есть, ну, рассказываем о том, что, во-первых... Ну, они все слышали, будем считать, что я сказал. А, ну, короче, да, вот то, что там гномы там уже предлагают, то, что вот про Лиаруса такая вот байда. Я говорю, у меня есть возможность здесь... какие-то профитов словить, но похоже, вот я рассказываю все выгоды, что-то возможно. Но самое главное, то, что, нам нужно вести, например, если мы хотим не медную приехать, а на уровне, как бы, на уровне. Я предлагаю то, что нам надо как-то... Цирк – это хорошее прикрытие, скажем так. И 300 золотых, это не... И тот же самый... 350. Тот же самый... Залезал, да? А, сразу? Я говорю, так, дружище, мы с тобой столько огонь и воду прошли. 250. Он говорит, искусство не продается. Я еще одну чарку ему ставлю. И подзываю опять. 300, говорит он. Подзываю мадам. Конец, да. Как ее там, это, вот тетя этой Валаны, Валаны, как ее. Не важно, как ее зовут. Ну, короче, я подзываю, как бы, и тоже я оплачиваю все, как бы. Пожалуйста, достижение, курс. Говорит, друг мой, я все понимаю, но пойми ты меня, у меня есть долги. А я все точно рассчитал, сколько нужно, чтобы снова встать. Ну хорошо, 300... Но 300 это, если только вы будете тоже работать. А кем мы можем у тебя работать? Он так, прищурившись, говорит, ну вот, пожалуйста, иллюзионист, говорит, на тебя. Ну я могу какие-нибудь там... Вот, говорит, пожалуйста... Жонглёр, там, не знаю, ножи метает. Ну и прищурившись, смотрит, тебя... Бородатая женщина? А как же силач, нет? Ну я, да, силач. В зависимости от того, насколько дремучий народ. Что для них будет более внезапно? Скажем, гномиха их тоже не видел. Да ярко. Нет, ну можешь силач быть. Да, конечно, силач. Но бородатая женщина все-таки была. Ну да. Вот больше не заработали, там мечтали. А если он эквилибрист, то своей конституции я могу вообще быть человеком, в котором он будет ножи кидать там рядом. Или его подкидывать, когда он что-то будет делать. Ну, напарник эквилибриста. Да, что говорит, если вы будете работать, то 300, и мы встанем на ноги и в столицу придем уже. То есть, как я понимаю, 300 золотых включает и покупку лошадей, и работников, и остальное. Да? Это оплата долга. Плюс лошади у него там есть какие-то еще чаленькие. Нанять крестьян, мы тут закупиться жрачкой для цирка и для лошадей. В деревне, где, ну, как бы спрашивают, у Ляруса без проблем будет найти, да, крестьян? Да, конечно, да, то, что найдут. Там за копейку давятся, да, грубо говоря? Ну, за такие деньги найдем, конечно. Причем, может, даже не так, сможем. Так, ну, будет, что, опять же, объяснять это, что, мне кажется, это будет очень хорошее прикрытие, как бы, и мы удачно можем проскочить, как бы. Но мы работать будем в гриме. Так больше заработаем. Отлично, говорю, мы еще одну чайку наливаем. Какой грим-то, уточняю? Придумаем что-нибудь. На маршрут? Ты, например, будешь человек-ящер. Слышь, на маршрут выбираем мы. Ну вот это наш караван. Но мы будем вместе советоваться. Нет, подожди. То есть я покупаю, мы становимся владельцами каравана. Он директор. А я исполнительный директор. Да, конечно. Ты будешь. Но вы поймите и меня, что я профессионал. Я знаю, как это работает. Просто маршрут, как бы, точки, куда зайти. Скажем так, первоначальный маршрут указываем мы, а дальше уже как пойдет. Отлично. Но, говорит, ты 30% прибыли мне в гонорар. 25. Как раз на четверо соглашаюсь. Но нас ждет серьезная работа, если хотите заработать. Будучи. Мы не хотим заработать. Мы хотим. Нет, стоп. Так, он говорит. Мы тебя вытаскиваем из жопы, извините меня, слушатели. Мы тебя сейчас тут одеваем, обуваем. Давай за первый год прибыль вся наша. За первый полгода. За первый полгода. Ну хотя бы 20% оставьте. 10% прибыль, но прибыль стали наша. И мужик-то тоже. А потом. Ну, оклад еще тогда 50 серебряных в месяц. А потом? Да хорошо. Договорились. А потом ты потихоньку покупаешь у нас свой цирк. Мы тебе помогаем. Мы просто хотим помочь. Отлично, когда по рукам. И обрадованный. Снова как конферансье. Начинаешь вот декламировать какие-то стихи. Это сейчас я, говорит, спою. Надо сделку зафиксировать. Как конферансье, как бы получается заодно. Или как? Достает. Сэзмотик могу сделать? Обычно владелец там. Определяю, насколько он все четко. Да он пьяный в дуплень там. Ну, если я могу. Ты видишь, что он искренне рад тому, что он может избавиться, и он очень хочет поработать. Сейчас. Но ты видишь примерно, что он или хаотик будет, или нойтрал будет. Такой вот. Ну, короче, такой без и на самом деле хочет. Если не кинет, ну кинет, то не сильно. Если кинет, то не по своей. Без прогиба. Так, ну, а что он берет? Подхожу к Люксору и говорю, что лютню и начинает играть какую-то. Ну, в этот момент подхожу к Люксору и говорю, что есть, сможет уболтать свою даму на это дело, либо есть другой вариант. Как-нибудь, может быть, ее ты отвлекешь, а мы поможем опустошить ее там за карманки. Слушай, давай я узнаю, где у нее что хранится. Сначала попробую по-доброму. Ну как бы. Нет, я в любом случае узнаю еще. Нет, ты сначала попробуй, как бы, может быть, на какой-нибудь кредит тебе даст безвозмездно, то, что ты сейчас вернешься через какой-нибудь год и останешься здесь жить навсегда, и у вас все сложится, либо и что-то еще. В принципе, я скажу, что я дойду только до Тонали и вернусь, и, конечно, не вопрос. Вы слушаете прекрасную песню, которая доносится из уст. Я вот думаю, то, что ты там так этот, и не менял, да, мировоззрение? Я вот поэтому и думал, что мне надо закрыть уже уши. Нет, просто нельзя это слышать, да. Нет, я же обязательно вернусь сюда, правильно? Мы же вернемся обратно. Ты можешь себе представить как бизнес-план, а не как? Да, мы представляем это как бизнес-план. Я думаю, тебе придется меня тоже обманывать. Потому что я хороший и... Мы в любом случае вернем сюда, верну тебя. Правильно? Я же не говорю, что мы сегодня не вернемся. Через какое-то время, я скажу так. Через какое-то время мы сюда вернемся, и я могу много что пообещать этой даме. Может быть, даже это будет не все моими мечтами. Это может быть что-то осуществится даже. Да, я, кстати, тоже хотел сказать, что по поводу моего мировоззрения, да, на меня напали мои соплеменники. И мои розовые очки по поводу, но ты готов уже, мир во всем мире уже, как-то немножко сереет, да, готов уже немножко от гуда перейти к нейтралу. Да, к нейтралу. Но еще не совсем. Ну, еще не совсем. Готов ему нейтрал или хаотик? Хаотик нейтрал. Хаотик гуд. Ты понял, да? Изначально. Да, по-моему. Хаотики не имеют права на плохие дела вообще? Они имеют, да, нет, они как бы, они не могут быть чисто эрилами, то есть они могут нет, потом бить. Это импульсивные дела, но... Импульсивные, может быть, хаотики. Но не плохие. Но если он верит, что это может импульсивно, но если он верит, что в принципе это... В принципе, хаотик нейтрал это такой как бы, сам для себя. То есть он может быть... Нет, народ, тайм-аут, чисто технический перерыв, да, друзья? Я спрашиваю реально, хаотики, они имеют право совершить хотя бы там несколько, ну, одно или два, несколько, конечно, может, плохие, именно плохие хаотики. Но это если это он, да, если это он в запале произошло, то есть знаешь, как это... Отлично плохое дело. Короче, он чисто от того, что он просто, чтобы не нашкодить, он не будет делать. А если ему необходимо это, он это сделает. Нет, а может... Необходимость как раз потом наоборот. Нет, наоборот. А может нажраться? Нет, в смысле, для жизни необходимо. Мне нужно там убить ребенка для того, чтобы выжить. Я спокойно это сделаю. Это 100%, это 100% меньше. Почему? Так, дайте я расскажу. Короче, хаотик гуд — это тот, кто может нажраться и устроить какую-нибудь потасовку. Нет, ну не хаотик вообще, не про какой-то Нет, ну хаотик-то они все-таки разные. Хаотик — это как бы человек, который склонен к совершению импульсивных поступков. Я сейчас про нейтрал говорил, допустим. Что... Хаотик склонен к импульсивным поступкам. Если это хаотик гуд, то он может быть, он сам по себе хороший, понимаешь, он хороший парень, но склонен импульсивно поступать. А хаотик нейтрал тогда? Хаотик нейтрал — это такие самые чокнутые товарищи. На своем уме, короче. Они могут и то, и то, и то. Они довольно-таки непредсказуемые. Ну вот это. Вот true neutral — это такие флегмы, знаешь, типа, ну, так и так, нет, так, нет, так. Ну, они такие, как бы, баланс держат. Да, chaotic evil — это импульсивные, злые... Маньяки. Да, это маньяки. Ага, вылюбился в деревне, потом, женюсь на... Ну, то есть, примерно так. Помню. Вернемся к нам. Что вы дальше поняли? О чем мы там говорили, я уже забыл после там 20-го бокала с плевком. Таверня. Бокал с плевком. Да, но это фирменное блюдо, что будет у них после этого. Таверна так называется, да. Бокал с плевком. Наверное, так. А кстати, ну что, порешали? А может быть, цирке? Даже решали на цирке. Элементарно, просто если она глава гильдии торговцев, она по-любому, у нее торговая жилка есть. Просто ей случить как очень выгодный проект. А если это будешь ты делать, так это вообще без. Во-первых, мы можем взять под себя какую-то часть сухие товар, например, подать. И ей потом вернуть. У нас 60 монет. Даже меньше, там 50 человек с копейки. Нет, мы можем взять, как раз как проект сказал, кредит, понимаешь? А, мы поговорим. Давайте мы возьмем, что-то везем, вернемся. Мы себе процент заберем, а вам? Да, небольшой, маленький, может, 300. Можно не возвращаться, у вас же есть тут местные банки какие-то. Можно, да, через банк, через банк, да, конечно, конечно. На подряд взяться. Ну, то есть, на, как называется, где это по-русски говорится? Что? Фрахт. Фрахт? На фрахт. На распространение, короче. Да. Ну, так, то есть вы... Таверне есть? Типичное русское слово. Фрахт. Фрахт. Гешефт. Ну да, фрахт. В таверне есть какие-нибудь такие, ну, скажем так, криминальные личности? Ты не знаешь, что за фрахт? Ну, особо ты не видишь, но, в принципе, может быть, кто-то и есть. Я... Там уже сейчас ближе к вечеру народ собирается. По самое, да. Посмотришь по харизму. Как это... Ну, Валана же там все где-то сейчас стоит, как бы... Вот я к ней подхожу, как бы, ну, как бы именно намекаю, что есть какие-нибудь такие люди, которые могут сделать за деньги многое, скажем так. Нет, вообще все считали. Когда мы приезжали, в Иерусалим, там все дела, что они там не заверно были, а там. Ну хорошо, договорились. Все вместе. Спрашиваю у Валана, то, что есть вот так, ну как скажем, тут в деревне или в таверне именно какие-нибудь люди, ну, которые там либо зарабатывают как-то так своеобразно, либо готовы за деньги на многое. Ну, есть у них один кузен. Кузен? Уже однажды сидел за решеткой за кражу лошади. А сейчас промышляет чем-то темную личность, но не советую с ним связываться как-то. Слишком темная личность? Если не хочешь остаться без носа или без пальцев, то лучше не суйся. Если он неадекватен, уточняю я? Нет, наказание за воровство. А-а-а. Законокрадство нос отрезает за воровство вот пальцев. Как сделал я удивленное лицо. Как у вас тут? Одна юги была, вторая еще. Хотя тоже пальцы лишили. Не выжил, это о грустном. Кстати, на самом деле, это, по идее, тоже палево не дикое. Если тут так везде. Но у меня как бы... Ну, кузен как раз уже без носа хватит. 9 пальцев, скажем так. Изначально. Фрэнки 4 палы. Нет, это просто мне как раз таки за... Ну это тебя, да. Это тебя уже характеризует. Если местные смотрят, то они понимают, что ты, наверное, воровал. Не, ну и перчатки наши такие, где там? Где-то обитовали. Ну хорошо, если носишь, то хорошо. С ножом в пальце. Как с ним можно связаться с этим твоим дядем? И там пару серебряных с кузеном, да. Да тебе зачем? Да так, за жизнь побеседовать. А если все хорошо выйдет, то и тебе монеты отсыплю, как бы, и он не в минусе будет. Ты же с ним в хороших отношениях? Ты говорит, ну хочешь, позову через час вот здесь у Стоила, встретитесь. Ты с ним как бы в хороших отношениях? Ну, нормальных. Нормальных какого рода? Ну, то есть вы так опять... Да кто с варьем будет, говори, ты что? Говорит, ну, про себя, думаю, говорит, проститутка, 14 лет. Она считает это нормальной профессией, по местным меркам. Я думаю, он тоже считает свою профессию нормальной, поэтому... Ты скажи такое где-нибудь в Голландии или в Германии. Тебя таким нетолерантным назовут. Ну, был на улице Красных Фонарей в Голландии, очень даже. Очень симпатичное местечко. Так, Ты за церковь бил? А? За церковь бил? За церковью был? За церковью? Ну, ты же там был. Где нелегальные проститутки? Нет, где толстые, жирные, черные проститутки. За церковь? Да. Не знаю. Мало что-то там было. Я был там, где до хрена витрины, там девушки в разных позах и ценники рядом ставят. Короче, ну я думаю, буду своим путем пока тут выискивать. Короче, договариваюсь о встрече. Ну хорошо, через час тогда устоило. И нас так стемнеет. Угу. И как бы говорю всем об этом, то, что думаю, то, что ну заодно лишний вариант путей каких-нибудь. Угу. И, ну, сразу подбираю, хочу просто узнать у них, то, что если какой-то момент, если ничего у нас не получится, где-нибудь надыбать эту необходимую сумму. Хорошо? Да. Вкусно. Вместе пойдем. Вместе пойдем. Куда? К нему? На встречу. Не, я могу поставить. Ну, я пойду один, вы хотя бы там где-нибудь... Мы будем узнать, за углом-то надо сидеть. А вы что там пока делаете? Мы будем узнать, где будешь ты. Если ты не вернешься, мы будем бить тревогу. Но дело делай сам, хорошо? Мы сидим, я дальше пытаюсь вести разговор. А? Через сколько? Мы через час еще. Да. Ну, это мы через час еще. Да. Я веду разговор в том русле, что вот да, мы такие хорошие, мы все богатые. Мы делаем бизнес иногда, помогаем. Вот, как у вас вот, прекрасный Навин. Нарте, как мне помочь? Нарте, да. А, кстати, перебиваю, ну, извините, маленький, опять же, ну, не автопик, а по теме. Кстати, то, что пальцами, это не считается, потому что ты говоришь, нету носа, либо нету рук, а там... Нет, пальцы. Пальцы? Он сказал пальцами. Пальца или пальцы? Пальцы. Ну, за сколько краш, там, в зависимости от серьезности, отрубают пальцы. Это обычно рука отрубается. Но если совсем серьезно, то могут и руку. Не, бывает. Но нет, нет, не рука, а кисть вообще. Ну да, кисть. Нет, сначала рубят палец, потом кисть, потом локоть, потом руку. Бедный там инвалид сразу там все. Просто от того, и что... сразу же отрубают еще что-то. Не, в Индии существуют попрошайки, это не инвалиды. Вот там, где, ну, это из-за как раз индийской. Не, я говорю просто, дальше тебе палец на работе отрезал, просто сразу там камнями закидают. Не, ну что, это просто как... Еще Борис Ельцин был это... почти без руки, ничего. Это просто... Все ходили к тебе сразу... В том мире, допустим, говорю. Ну просто... Предвзятое мнение, но это не значит, что ты вор сразу. Ты можешь сказать, да это мне не волнуйся, это не смотри, что у меня... Я фрезеровщик, у меня 10 лет. Садись 5. Да, садись. Ну понятно, все. Дальше. Знаешь, он типа такое. Ну подозрение в том, что возможно. Типа все. Раз у тебя татуировки, значит, ты наверное. Ну, короче, зэк. Заливаешь на всех, на кого могу просто этим. Чем там заливаешь? Истории, вот такие мы крутые. Все молодцы, крутые и так далее. То есть, чтоб девки просто потом уже пацанам отдавали бесплатно. Да, две проститутки на всю деревню. Какая разница? А то этот самый вдруг повезет. Да. 16? Повезло. 16. Ну, думаю, там на рот все там хватит. Я пацанов, да, в таверне темнеет. Параллельно смотрю, потому что есть какие-то богатые вот, как бы, личности, там, скажем. Ну, там какие-то купцы тоже есть. Какого состояния такого? Пьяного же не очень. Всякого есть. Но таверна сейчас полная. Выискиваю, как бы, человечка. Уже закат, между прочим. Выискиваю. Время прошло. Тебе на встречу пора. Уже час прошел? Уже, да. Показываю знак, отходя, то, что я пошел. Если что, если через 10 минут не вернусь, типа, идите на поиски. Отхожу, ну, на условленное место. Ну, ты видишь, там за столом такой стоит немного нервничающий человек. Просто одетый, с длинными волосами такой. Возраст, так сказать. Возраст? Ну, 20 с небольшим. Я-то думал, там какой-то. Без пальцев играет тоже. Кончика носа у него нет, видно. А там, там вот так вот шинкует мелко. Срезал. Да, да. Как его, она называла хоть имя его? Нет, не называла. Ну, подхожу к нему так. Оглядываюсь по сторонам, то есть высматриваю, есть там кто-нибудь с ним еще? Пока не видно. Он говорит, соль ли? Просительно ли еще раз говорить? Соль ли, говорит, меня зовут? Как ты называешь? А ты кто такой? Бонифаций, я себя представлял. Бонни. Да. Чему хотел свидеться? Да мне тут твоя... Кузина. Кузина, да, сказала, то, что ты там своеобразным промыслом в свое время промышлял. И если за более безопасный путь, желание все подзаработать. Ну что за путь, говорит он? А ты сначала согласен или нет, скажи. Но я скажу сразу, то, что в меньшем, ну, как сказать, от тебя практически ничего не будет требоваться. Вот я таким не занимаюсь. Я ничего не понял, да? Не занимаюсь. Ну, я такой, сон-то есть у них там местные воровской, что, наверное, что на юге, что на севере, чтобы пытаюсь ему дать. Перчатку снимаю, показываю ему, что пальца нет. Говорит, ну и что, может, ты плотник? Ну, похожи эти руки на руки плотника? Да нет, больше на девичьи похожи. Ну так вот, как думаешь, чем он занимался? Даже не знаю. Карманы чистил. Суть не в этом. Суть в том, что у нас есть очень большое желание в краткие сроки очень, скажем так, заработать. И если ты в этом подсобишь, то тебе неплохо обломится, все будут счастливы. Он призадумывается. Хорошо, 50 золотых, и вся моя банда будет с тобой работать. А сколько человек у тебя банда? Так задумывается, ну, 7-8. Ну, может быть, 10. Всю деревню перерешать надо. А что, такая сумма-то не маленькая, 50 золотых. Ну, а что ты хотел? Честно говоря, как бы я... Деньги 20 вперед. Остальное через пару недель, когда сработаемся. Нет, нам нужно в очень короткие сроки деньги. И вообще изначально у меня был другой вопрос. У меня был более простая для тебя работа, чтобы ты заработал. Нам просто мне интересно, скажем так, где в данный момент что-то очень ценное плохо лежит. Вот что-то вообще не уверен в твоих намерениях. У тебя вообще-то деньги есть? Деньги-то у меня есть. Но не с собой, но они есть. Ну, пока не покажешь, не поверю. Сколько времени проходит? Да, мы только начали. Проходит, то есть, ты не веришь моим намерениям или не веришь? Я не верю, что ты серьезный человек. Мне кажется, ты какой-то мажор. Ты похож на мажора? Похож. Через две недели вышедший там из пещер, там в броне. Для деревенского человека ты похож на мажора. Даже две недели пробывшего в горах. Так, сейчас что-то у меня есть что-то вообще? А ни хрена у меня нет у меня. Ты говоришь вообще с конокрадом? Ну я понимаю. Слушай меня. Я там тебе, там эльф пришел, они тебе там все разберутся. Сколько, что тебе должно убедить? Какой сумме мы говорим? То есть сколько ты бы хотел за ценную информацию о том, где что плохо лежит? 20 золотых. Это полностью оплачивает все это. Ну, я тебе расскажу о том, что есть, и мы тогда уже поговорим о сотрудничестве. То есть ты долю еще будешь хотеть с этого, как я понимаю? Ну, посмотрим, зависит от того, что ты решишь делать, и нужна ли будет наша помощь. То есть чистая информация 20 золотых? Ну, да. Подожди здесь пару минут, говорю, мы сейчас буду с деньгами и со своим товарищем. Хорошо, говорит он. Товарищ мой, пистолет. И выходит здесь все стражники. Да-да-да. Ребята, кажется, я все знаю. Его подкатку, а этого самого расстрелять. Так, возвращаясь в таверну, как бы у меня с собой золото и так было, просто, во-первых, мне не хватало до 20 раз, во-вторых, не хотелось, чтобы перерывчик это было. Ну сейчас давай тут быстро доиграем момент, как бы. У тебя там. Я не знаю, как они. Как вообще они. Как бы есть тут раз дискриминация какая-нибудь, нет? Ну, пока ты не заметил это. То есть, как бы, всяк... На углом-то заметил. Я так себе это можно не заметил. Я просто к тому, что... Человек не заметил, да? Белый человек не заметил, а спроси у гнома. Черный гном. Это потому, что я гном. Что этот гном себе позволяет? Почему он на лошади? Почему не в KFC? Ну, подхожу, опять себя подзываю, говорю, что такая ситуация, то, что есть момент таким способом заработать вкратце, ну, в смысле, быстро, и как вы на это смотрите? Ты хочешь ограбить этих уважаемых людей? Я же не при них себе говорю, я говорю. Нет, я имею в виду, что я тоже свою основу на всех. Я просто думаю, что мы более быстрым способом эти деньги получим, а так как ты рассказывал, что эти голубые плащи уже близко, то там времени терять очень даже не камильфо. Стоп, у тебя есть конкретно... Он тебе описал конкретные позиции, которые ему необходимы для того, чтобы начать. Он сказал, что это стоить будет. Но мы же не дураки, мы же можем сами все сообразить. Хочешь, я найду крестьян, хочешь, я найду людей, которые ты могут... Ты сможешь цирком управлять, скажем так? Я не могу, пусть он управляет цирком, мы поедем вместе с ним. Но то, что необходимо, не в деньгах, но мы найдем, ты не переживай. Ему как минимум 100 золотых нужно судов дать. Мы с Толом договоримся, все проблемы. Я должен там кому? Кто должен? Нет, Лиарус. Это должен городу, ну то есть местным властям. А это глава гильдии не представляется самому. Нет, она не власть, она гильдия. Ну как туда это? Ну понятно. На бизнес. Ну думаю, здесь уже надо паузу сделать, потому что нам говорить. Сто золотых. Хорошо, сделаем небольшой перерывчик и вернемся.